Эпилог. White Everything. Ти-Джей. 16 лет спустя. «Она что, рожает? Я не готов. Мне всего 44 года, слышите? Я не готов стать дедом!» «Милый, и что ты предлагаешь? Засунуть младенца обратно в ее во...» Морщусь и закрываю Джессике рот ладонью. «Дьявол, Джесс, не употребляй эти два слова в одном предложении!» Джессика смеется. «Пап, ты иногда хуже дитя малого!» Закатывает глаза наш сын Лео. Подхожу к нему и указываю на него пальцем. «Скажи, что не заведешь детей в ближайшие 10 лет!» «Какие дети?» Сын вскидывает брови. «Мне 15!» Крепко обнимаю его, постукивая по спине. «Теперь ты мой любимый ребенок!» Выражение лица моего сына явно отражает сейчас отвращение. Лео отходит от меня подальше, усевшись рядом с Джереми и беременной Дианой. Шумно выдыхаю и прислоняюсь затылком к холодной стене позади, прикрыв веки. Внутренности в моем теле сейчас так крутят, что еще немного, и торнадо унесет мои органы в страну Оз. И я даже не шучу. Омерзительное чувство беспомощности разливается в груди. Оно сжимает грудную клетку, заставляя ее гореть. Сердце стучит так громко, будто и в самом деле собирается пойти напролом и послать к черту такого недоумка, как я. Спасает лишь особая техника дыхания для беременных. Не зря смотрел в слизи столько выпусков. Фух. Где-то там, за двойными стеклянными дверьми клиники, вот-вот появится на свет маленький человек. Мой внук. В голове не укладывается, как это возможно. Кажется, что только вчера я держал свою принцессу в розовом пышном платье на руках. И вот ей уже 23. 23! Когда она успела стать такой взрослой? «Эй, бабуля с дедулей, вас уже можно поздравить?» Визжит бегущая по коридору Эмили, прерывая мои мысли. Она подбегает к моей жене и притягивает ее в объятия. «Еще нет», — взволнованно выдыхает Джесс. Затем Эм подходит ко мне. «Ты в порядке?» Отрицательно мотаю головой. «Иди сюда», — обнимает меня. «Лиззи справится. Она умница». «А вот я не справлюсь. Дерьмо, почему она так орет?» Джессика фыркает. «Милый, вспомни мои роды». Морщусь и зажмуриваю глаза от воспоминаний. Хотя я мало что помню, ведь я упал в обморок. «Да». Поддержал так поддержал. Следом за Эмили в коридоре появляется хмурый Мэтью с их малышкой Мэри на руках. Останавливается в самом конце, и я молча киваю ему, чтобы не разбудить спящую Мэри. Ведь всем известно главное правило родительства — никогда не будить спящего ребенка. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. «Хочешь кофе?» — спрашивает Джереми, оказавшись прямо передо мной. «Господи, храни Джереми». «Да, дьявол, да», — устало выдыхаю я. «Спасибо. И возьми Джессике какую-нибудь сладкую бурду с двойной порцией сливок». «Будет сделано». Брат кивает и направляется в сторону вендинговых аппаратов. «А где Эбби?» — интересуется Эмили. Смотрю на часы. «Они должны вот-вот прилететь». Как по заказу, в отделении клиники появляются Эбби с Ридом и детьми. Длинные светлые волосы моего личного посланника ада развиваются от скорости, с которой она несется к нам. «Все в порядке?» — тут же спрашивает она, крепко обнимая меня. «Мы прилетели как смогли». Эбби с Ридом сейчас живут в Канаде, где занимаются обустройством своего катка. Так что они прыгнули в джет ее отца и примчались сюда при первой же возможности. «Люблю Эпс, но вы знаете». «Мужик, здорово!» — хлопает меня по плечу Рид. «Выглядишь загруженным». «Придурок. А он прям с обложки журнала сошел?» «Из моей дочери вот-вот вылезет ребенок. Мне что тут, с бубном сплясать?» Он закатывает глаза. «Ну, как у нее дела?» — визжит Гаррет, появившийся из ниоткуда в дверях комнаты ожидания. Грёбаный полтергейст. Моя дочь не могла выбрать себе мужа с еще более дебильным именем. «Пока не родила», — отрезаю я, когда он обнимает мою жену. И, кстати, это тот самый говнюк, что дразнил Лизе за слишком большие губы. Тот самый придурок-хоккеист. Теперь они женаты. «Мать вашу, да, вы не ослышались. Я не благословлял их союз. Это все Джессика. Сказала, что отрежет мне яйца, если я хоть слово вякну. Забавно, ведь мои яйца давным-давно принадлежат ей. Но дело вообще не в этом. Они поженились по залету. И я считаю, что это Гаррета нужно кастрировать. Неважно, что он отец моего еще не родившегося внука. Он придурок. Придурок. А вообще, какого дьявола здесь так много хоккеистов? Меня сейчас стошнит от них. Или это от ужаса, учитывая, как орет за дверью Лиззи? «Милый, будь с ним помягче. Он вот-вот станет отцом», — шепчет мне на ухо Джесс, когда я ухожу в другую сторону коридора, нервно меряя его шагами. «Детка, если ты хочешь, чтобы я стал мягче, то сначала мне нужно тебя трахнуть», — шепчу в ответ я. Она закатывает глаза. «Наша дочь рожает, ты же в курсе. Как ты в такой момент можешь думать о сексе?» «У меня стресс, а ты беременна, и твои сиськи слишком потрясающие». Снова закатывает глаза, а я улыбаюсь. После рождения Лео у нас долго не получалось завести еще одного ребенка, а я этого очень хотел. Но мы не теряли надежды и трахались всегда и везде. И вот, когда надежда, можно сказать, была уже потеряна, 7 месяцев назад Джессика обнаружила, что беременна. Были ли мы в шоке? Да. Спустя 15 лет стараний у нас получилось. И, казалось бы, уже был неподходящий момент, но черт бы меня побрал, как же мы были счастливы от этой новости. Нахожу губы своей жены и шепчу в них. «Я тебя люблю, Джессика Морган. Дьявол, как сильно люблю. Спустя столько лет люблю только сильнее». А Джесс улыбается и шепчет в ответ. «А я люблю тебя». Крепко обнимаю ее и вдыхаю сладкий аромат ее волос. Она по-прежнему пахнет ирисками. Вкусно, сладко, домом. Джесси и есть мой дом. Для меня она как самый цепляющий гитарный риф, как самая чарующая мелодия, как главный берущий за душу аккорд. Финальный аккорд истории. Нашей истории. Длиною в жизнь. Вот такая у нас вышла история. История, которую мы обязательно расскажем своим внукам. Опустив все постельные сцены, конечно. Отчего история будет гораздо короче. Но, надеюсь, от этого она не станет менее прекрасной. Такой же прекрасной, как каждый из вас, кто разделил ее с нами. Спасибо, что сделали это. А теперь мне пора знакомиться со своим внуком Николасом. Ведь, кажется, вместо Лизи из палаты уже орет он. Еще увидимся.